Глава 10. Отключка. Я проснулся и застонал. «Твою мать!» — подумал я, когда глаза начали потихоньку фокусироваться. Должно быть, вчера вечером оттяг был знатный. Я лежал на голом бетонном полу в квадратной комнате. На окне была решетка, в углу ведро, а человеческое дерьмо размазано по стенам. На секунду я решил, что оказался в общественном туалете. Но нет, на окне была решетка. Фу, надо завязывать. Когда-нибудь, — подумал я, — пора перестать просыпаться в тюремных камерах. Я потрогал лицо. О, черт, как больно. По какой-то причине одет я был в одну из своих старых вонючих футболок, в которых спал, и пару блестящих черных брюк от смокинга. Хоть лучше, чем снова проснуться в платье Шерон, — подумал я. Интересно, сколько времени? 7 утра? 9? 10? Мои часы пропали, как и бумажник. Должно быть, когда копы меня взяли, то забрали вещи и положили в пакет. Единственное, что осталось в карманах, — смятый чек из местного китайского ресторана «Дайности». Я вспомнил, как это место выглядит внутри, все красное, как в аду, и как я сижу на кожаном диванчике, спорю с Шерон и толку таблетки с порошком в такой... как она называется? В ступке. Чем же я таким вчера вечером закинулся? Коксом? Снотворным? Амфетаминами? Зная себя, вероятно, всем этим и чем-нибудь сверху. Я чувствовал себя отвратительно. Все мое тело болело, особенно сильно лицо, зубы и нос. «Мне нужен пакет со льдом, мне нужно в душ, мне нужен врач!» «Эй!» — крикнул я в решетку. «Здесь есть кто-нибудь?» Никто не ответил. Я силился вспомнить, что натворил мой пьяный, кокаиновый, злой брат-близнец, если я оказался за решеткой. Но мозг был девственно пуст. Дыра... и больше ничего. Только картинка, как я сижу в ресторане «Дайности», а потом провал. Наверное, меня опять поймали за то, что я отлил на улице. Но если это так, то почему я в пижамной футболке? Меня арестовали прямо дома? Что бы я там ни принял вчера, башка трещала невыносимо. Я надеялся, что еще не воспользовался правом на звонок, потому что нужно было сообщить Шерон, где я, чтобы она приехала и вытащила меня. Хотя, может, она уехала в Штаты? Она всегда сваливала в Штаты, чтобы побыть от меня подальше, особенно после крупной ссоры. Тогда нужно позвонить Тони Деннису. Старому доброму Тони, он меня вытащит. Это было 3 сентября 1989 года. К тому времени мы насовсем переехали обратно в Англию и купили дом под названием Билл Хаус в Литл Чалфанте в Бакингемшире. Это был дом 17 века, или, по крайней мере, Шерон мне так сказала. Как-то там жил Дирк Богарт. Это был настоящий дом, а не дерьмовая фальшивая декорация вроде тех, что можно купить в Калифорнии. Но больше всего мне нравился сосед Джордж, который жил в бывшей сторожке. Джордж был химиком и сам делал вино. Каждый день я стучал к нему в дверь и говорил: «Дай-ка бутылочку своего супернапитка, Джордж». Его домашнее вино было аккурат ракетное топливо. Люди приезжали из Америки, делали один глоток, выпучивали глаза и говорили: «Что это, мать его, такое?» Несколько бокалов этого «Шато де Джордж», и ты без памяти валишься с ног. Самое забавное, что сам Джордж не пил, он был трезвенником и часто мне говорил: «О, мистер Осборн, видели, вы вчера вечером подожгли кухню. Должно быть, хорошая попалась бутылка. Напомните, чем я вас вчера угостил, с бузиной или чайным листом?» Но Шерон за мной следила, так что я не мог распивать самогон Джорджа прямо у нее на глазах. Прятать бутылки в духовке тоже больше не мог. Так что я стал закапывать их в саду. Беда в том, что я всегда делал это, когда был уже пьян. Так что на следующий вечер не мог вспомнить, где, черт побери, их закопал. Так что я размахивал лопатой до 2 часов ночи и перекапывал весь сад. Утром Шерон спускалась на завтрак, смотрела в окно, а там повсюду окопы. «Черт побери, Шерон», — говорил я ей, — «эти кроты совсем обнаглели, да?» В конце концов, я установил прожекторы, чтобы было легче находить выпивку. Прожекторы стоили мне целого состояния. А потом Шерон обо всем догадалась, и этому пришел конец. «А я-то наивная думала, с чего бы у тебя открылся внезапный интерес к садоводству?» — сказала она. «Наверное, это и к лучшему, что меня поймали. Мой организм больше не выдержал бы этого крепкого дерьма. Мне было 40, и здоровье стало сдавать. Я понял, что что-то не так, когда однажды пошел в паб, а проснулся через 5 дней. Ко мне подходили люди и говорили: «Привет, Ози!» Я спрашивал: «Мы знакомы?» Они отвечали: «Я жил у тебя дома 3 месяца летом, ты не помнишь?» Мне рассказали о таких затмениях, когда я был в центре Бетти Форд как раз после рождения Келли. Врач сказал, что моя выносливость постепенно сойдет на нет, мозг и тело отключатся. Но тогда я решил, что это какая-то херня, которой меня хотят запугать. «Знаете, в чем на самом деле моя проблема с выпивкой?» — сказал я. «Я не могу найти здесь гребаный бар». А потом начались затмения, как и обещал врач. Но они не помешали мне пить дальше. Я, конечно, поволновался и поэтому принялся пить еще больше. После случая с Винсом Нилом и автокатастрофой больше всего на свете я боялся однажды очнуться в зале суда и услышать, как кто-то, показав на меня, скажет: это он сбил моего мужа!» Или: это он убил моего ребенка!» «Но, ваша честь, у меня было затмение!» Последние слова перед тем, как меня закроют в камере и выбросят ключ, прозвучали бы крайне неубедительно. «Эй!» — снова крикнул я. «Здесь есть кто?» Я начал нервничать, а это значит, что вчерашний алкоголь и кокс уже отпускают. Как только я выберусь из этой вонючей дыры, говорил я себе, то хорошенько выпью, чтобы успокоиться. Тишина. Я ждал. И ждал, и ждал. Да куда же все, мать их, попрятались? Меня колотил озноб, и, что важно, мне очень нужно было посрать. Наконец пришел коп, крупный парень моего возраста или постарше, с ужасно злым выражением лица. «Извините», — сказал я ему, — «не могли бы вы объяснить мне, что я здесь делаю?» Коп стоял и смотрел на меня, как на таракана в своей тарелке. «Ты правда хочешь знать?» — спросил он. «Ага». Он подошел к решетке, посмотрел на меня еще внимательнее и сказал: «Обычно я не верю людям, у которых очень удачно отшибает память о том, как они нарушили закон. Но, видя твое состояние вчера вечером, я могу сделать исключение». «А? Тебе надо было себя видеть». «Послушайте, вы скажите мне, почему я здесь или нет?» «Вот что я тебе скажу», — ответил коп. «Давай я пойду возьму твое дело, и тогда зачитаю тебе весь список обвинений». «Зачитаете мне весь список обвинений?» В этот момент я и правда чуть не обосрался. Какого хрена я натворил? Убил кого-то? Я вспомнил американский документальный фильм о нью-йоркском убийце, который посмотрел несколько недель назад. Парень был в суде и знал, что его посадят за решетку навсегда, поэтому взял арахисовое масло и намазал им жопу. А потом, перед тем, как выносили вердикт, сунул руку себе в штаны, выковырил масло и принялся вкушать его с руки. В итоге он не сел, так как был признан умалишенным. Беда в том, что у меня не было с собой арахисового масла. Так что если мне нужно будет притвориться, что я ем собственное дерьмо, то придется есть собственное дерьмо. Знаете, даже после того, как Шерон показала мне видеозапись со дня рождения Келли, где я всех детей довел до слез, я все равно не представлял себя страшным пьяницей. Я не понимал, что причиняю кому-либо вред, и думал, что просто иду в паб, выпиваю несколько порций пива, иду домой, обсираюсь в штаны, а потом писаюсь в кровать. Ну, с кем не бывает. Это казалось мне просто немного забавным, но в порядке вещей. И вдруг в реабилитационном центре мне сказали: «Послушай, просто представь, что вы поменялись ролями. Как бы ты себя чувствовал, если бы пришел домой и увидел, что Шерон валяется в отключке на полу в собственном дерьме и моче, на кухне пожар, и никто не смотрит за детьми? Насколько бы ты с ней остался? Какие мысли посетили бы тебя насчет вашего брака? Когда мне так это объяснили, я понял, о чем речь. Но только сейчас до меня дошло, насколько это страшно. Я вел себя как гребаная свинья. Я выпивал бутылку коньяка, вырубался, просыпался и выпивал еще одну бутылку. Я не рубил понты, когда сказал, что пил по 4 бутылки Хеннесси в день. Даже сейчас я слабо понимаю, почему Шерон от меня не ушла, или почему, если задуматься, вообще вышла за меня замуж. Ведь половину времени она просто жила в страхе. Правда в том, что сам себя я тоже пугал. Меня пугало то, что я могу сделать с собой, но еще больше, что с кем-то другим. Когда я уходил в запой, Шерон часто просто уезжала из страны. «Чао, я в Америку», — говорила она. Примерно тогда же Шерон начала сотрудничать и с другими группами, потому что не хотела полностью зависеть от мужа, на которого нельзя было положиться. Я стал волноваться, что она сбежит с каким-нибудь гребаным молодым хитовым музыкантом. Обвинять ее в этом случае было бы глупо. Со мной все чаще было не особенно весело и частенько напоминало падение в бездну. Однажды вечером, когда Шерон не было дома, я заплатил химику Джорджу 50 фунтов за бутылку его супер-мега-сильного вина и уверенно нажрался на пару со своим клавишником Джоном Синклером. Так случилось, что в тот день я был у врача, поэтому у меня был целый мешок таблеток, снотворного, обезболивающих, темазепама и так далее. Врачи постоянно выписывали мне это дерьмо целыми банками. Я пил, потихоньку поджирал эти таблетки одну за другой и в итоге отрубился. Когда я проснулся на следующее утро, то оказался в постели с Джонни, и мы спутались руками и ногами. Но когда я потянулся проверить член, чтобы убедиться, что ничего не произошло, до меня доперло, что я ничего не чувствую. Я оцепенел. Тело полностью онемело. Так вот, лежу я и начинаю орать. «Черт, черт, я не чувствую ног!» И тут я слышу ворчание рядом с собой. «Потому что это мои ноги», — говорит Джонни. После этого мне пришлось трижды принять душ. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю об этом. Я чувствовал себя полным дерьмом и говорил себе: «Ладно, хватит, больше ни выпивки, ни таблеток, завязываю со всей этой байдой. Это какой-то бред. Такими темпами Шерон скоро действительно бросит меня». Я решил резко завязать. А это, как скажет вам любой наркоман, самое тупое, что только можно придумать. Когда Шерон пришла домой, Джек подбежал к ней и закричал: «Мама, мама, папа перестал пить, он перестал пить!» Потом я дополз до постели, чувствуя себя ужасно, но не мог заснуть из-за отходняка. Поэтому принял горсть экседрина, потому что действительно думал, что он не считается наркотиком. И тогда я и вправду онемел. Я ничего не чувствовал. Открыв глаза, я увидел Шерон, которая наклонилась надо мной и спрашивала: «Как меня зовут? Как меня зовут?» Но я не мог ответить, потому что чувствовал себя, как будто нахожусь под водой. Потом она спросила: «Сколько пальцев я показываю? Сколько пальцев, Ози?» Но я не мог посчитать. Я хотел только спать. Впервые за многие годы боль ушла. Вдруг я понял, что значит покинуть свое тело. Это было самое сильное, теплое, самое приятное ощущение за всю мою жизнь. Я не хотел, чтобы оно заканчивалось. Оно было так прекрасно и красиво. Потом Шерон и Тони дотащили меня до машины, положили на заднее сиденье, и мы катались в поисках врача. Наконец, я оказался на больничной койке, а из меня торчали трубки капельниц, и я слышал приглушенный голос врача, который говорил: «Шерон, у вашего мужа алкогольная эпилепсия, это очень-очень серьезно. Мы поставили ему капельницу с лекарством, но нужно постоянно контролировать его состояние. Он может не выйти из этого состояния». Потом я потихоньку начал чувствовать свое тело. Сначала пальцы на ногах, потом сами ноги, потом грудь. Казалось, что меня поднимают с большой глубины со дна моря. Потом у меня, наконец, открылись уши, и я услышал за собой аппарат для ЭКГ. Бип, бип, бип, бип, бип. Сколько пальцев? — спросила Шэрон. — Сколько пальцев, Ози? — Бип, бип, бип. — Ози, как меня зовут? Как меня зовут? — Бип, бип, бип. — Тебя зовут Шэрон. Мне так жаль, прости меня за все, черт побери, я люблю тебя. Коп подходит к решетке камеры с листом бумаги в руке. Я смотрю на него, потею, дышу часто и мелко, сжимаю кулаки и хочу нахрен сдохнуть. Он смотрит на меня, потом прокашливается и начинает читать. Джон Майкл Осборн настоящим обвиняется в умышленной попытке убийства своей жены Шэрон Осборн путем удушения во время бытовой ссоры, которая произошла рано утром в воскресенье 3 сентября 1989 года в Биллхаусе в Литл Чалфанте в графстве Бакингемшир. Меня как будто ударили по голове лопатой. Я отшатнулся назад, прислонился к измазанной дерьмом стене и сполз на пол, держась за голову руками. Мне хотелось блевать, упасть в обморок и кричать, и все одновременно. Умышленная попытка убийства? Шэрон? Это был мой самый страшный кошмар. «Через минуту я проснусь», — подумал я, — «это не может происходить наяву. Я люблю свою жену», — хотел я сказать копу. «Я люблю свою жену, она мой самый лучший друг, она спасла мне жизнь. Какого черта мне нужно было ее убивать?» Но я ничего не сказал. Я не мог говорить. Я не мог пошевелиться. «Надеюсь, ты собой гордишься?» — сказал коп. «С ней... все в порядке?» — спросил я его, когда ко мне наконец вернулся голос. «Ее только что пытался убить собственный муж. Как ты думаешь, она в порядке?» «Но зачем я собирался ее убить, я не понимаю». «Здесь говорится, что после возвращения домой из китайского ресторана, куда вы ходили отмечать 6-летие своей дочери Эйми, ты сильно напился водки, вошел голый в спальню и сказал, цитирую, «Мы немного поговорили, и стало ясно, что ты должна умереть». Что-что я сказал? «Весь вечер ты жаловался, что слишком много работаешь, потому что только что вернулся с Московского фестиваля мира и уже надо лететь в Калифорнию. Мне кажется, что это больше похоже на отпуск, чем на работу». «Не может быть, что это правда», — прохрипел я. «Я бы никогда не стал ее убивать». Но это могло быть правдой. Шэрон много лет говорила, что никогда не знает, которая из двух моих личностей войдет в дом, плохой Оззи или хороший Оззи. Обычно это был плохой Оззи, особенно когда заканчивались гастроли. Только на этот раз я решил убивать не кур. «И вот еще что», — сказал коп. «Твоя жена сообщила, что если бы во время нападения у нее под рукой оказался пистолет, то она бы выстрелила. Хотя я вижу, что она попыталась выцарапать тебе глаза». «Она настоящий боец, твоя благоверная, да?» Я не знал, что сказать. Я попытался взглянуть на ситуацию с хорошей стороны и сказал, «Ну, по крайней мере, прессе будет о чем написать». Копу это не понравилось. «Учитывая тяжесть обвинения, — сказал он, — не думаю, что это чертовски смешно. Тебя закрыли за покушение на убийство, ты пьянь гребаная. Твоя жена уже могла быть мертва, если бы остальные в доме не услышали ее криков. Тебя закроют надолго, помяни мое слово». «Шэрон знает, что я ее люблю», — сказал я, стараясь не думать о Уинстон Грин и педофиле Брэдли. «Поживем, увидим». Копы в Эмершеме ни во что меня не ставили. Мои ухищрения и популярность моей персоны никак не помогли. Я уже не был героем рок-н-ролла, который откусывает головы летучим мышам, отливает на Алама и поет «Crazy Train». Все это дерьмо о знаменитостях ничего не значило для полиции долины Темзы. Особенно, если тебя посадили за покушение на убийство. В итоге меня продержали в камере около 36 часов. Компанию мне составляло только дерьмо на стенах. Оказалось, мне пытался позвонить Дон Арден и Тони Айоми, но они... не дозвонились. Да я бы все равно не стал с ними разговаривать. Еще звонили несколько репортеров. Копы сказали, что журналисты хотели узнать, правда ли, что у Шэрон был роман, и правда ли, что я собираюсь снова сотрудничать с Jet Records и вернуться в Black Sabbath. Черт знает, откуда они взяли всю эту херню. Но я сам хотел только одного — сохранить свою семью. Потом я предстал перед мировым судом Биконсфилда, меня выпустили из-за решетки, чтобы я немного привел себя в порядок перед судом, но тот, кто обмазал те стены дерьмом, то же самое сделал и в душе, так что я не хотел туда заходить. Потом приехал Тони Деннис, привез вверх от смокинга черную рубашку и пару сережек. Я надел все это и пытался чувствовать себя красивым и респектабельным. Но у меня был ужасный отходняк, и я выглядел просто ужасно. Чувствовал себя ужасно, да еще и от меня страшно воняло. Копы вывели меня из тюрьмы через заднюю дверь, чтобы скрыть от прессы, и посадили на заднее сиденье полицейской машины. Тони ехал за нами на рейндж-ровере. В зале суда был настоящий зоопарк, как на пресс-конференции по делу Suicide Solution. Только на этот раз все было и правда серьезно. «Я срал синими пирогами», как говаривал мой старик. Дон Арден прислал своего человека, он сидел позади и слушал. Мой бухгалтер Колин Ньюман тоже там был. Самое смешное, что я не могу вспомнить, была ли там Шерон, а это значит, что ее, скорее всего, не было. К счастью, все выступления адвокатов и стук молоточка длились не слишком долго. «Джон Майкл Осборн», — заявил, наконец, судья, — «я выпущу вас под залог при выполнении трех условий. Вы немедленно отправитесь в любой сертифицированный реабилитационный центр на ваш выбор. Вы не будете пытаться связаться со своей женой. Вы не появитесь в Биллхаус. Понятно?» «Да, Ваша честь. Благодарю вас, Ваша честь». «Ози!» — зашевелились репортеры. «Правда ли, что Шерон подала на развод? Правда ли, что у нее есть роман? Ози! Ози!» Тони уже записал меня на реабилитацию в усадьбу Хантеркомб в 20 минутах езды от суда. По дороге мы увидели газетный киоск. «Покушение на убийство. Ози отправлен на принудительное лечение от алкоголизма», — гласил заголовок на уличной газетной стойке. Странно, когда самые интимные подробности твоей жизни вот так выставляют на показ. Очень странно. Усадьба Хантеркомб была ничего. Конечно, это не совсем Палм Спрингс, но и не похоже на чертову дыру. Стоила она, конечно, круто, примерно 500 фунтов за ночь по сегодняшним деньгам. После регистрации я сидел в своем номере, курил сигареты, пил колу и жалел себя. Мне так хотелось махнуть бутылочку, приятель, так сильно, что я испытывал физическую боль. В итоге я провел там пару месяцев. Остальными пациентами были обычные алкоголики и торчки. Был один гей, замешанный в деле парфюма, был аристократ, лорд Генри, а еще была молодая азиатка, чье имя я не помню. В то время реабилитация в Англии еще не была такой продвинутой, как сейчас. Человека не отпускало состояние позора. Наконец, меня навестила Шерон. Я рассказал ей, как мне жаль, как я ее люблю, как я люблю детей и как сильно хочу сохранить нашу семью. Но я знал, что все бестолку. «Ози», — произнесла она таким тихим, низким голосом, — «у меня есть новости, которые могут быть тебе интересны». «Вот и все», — подумал я, — «все кончено. Она нашла другого, она хочет развестись». «Шерон», — сказал я, — «все нормально, я понимаю». «Я собираюсь забрать свое заявление». «Я не мог в это поверить». «Что? Почему?» «Я не верю, что ты способен на умышленное убийство, Оззи. Это не ты. Ты милый, добрый человек, но когда ты напиваешься, Оззи Осборн исчезает, и его место занимает кто-то другой. Я хочу, чтобы этот кто-то ушел, Оззи. Я больше не хочу его видеть никогда». «Я завяжу», — сказал я. «Обещаю, я завяжу». Пресса тем временем сходила с ума. Фотографы прятались в кустах, залезали на деревья. Вся эта история не теряла для них актуальности, и хотя Шерон забрала заявление, Королевская служба преследования заявила, что все равно хочет привлечь меня по обвинению в нападении. И мне по-прежнему не разрешали вернуться в Биллхаус. Но потом, на Хэллоуин, они наконец-то закрыли дело. Все закончилось. Но прессу это не колыхало, черт ее дери. Одна газета отправила репортера в дом моей матери Уолсон, а потом напечатала какой-то дикий бред о том, что она плохая мать и как дерьмово меня воспитала. Это было ужасно. Мама зачем-то вступила с ними в перепалку, но все только усугубила. Дошло до того, что моим детям пришлось перестать ходить в школу, потому что у ворот их караулили репортеры. Я позвонил маме и сказал: «Послушай, я знаю, что они напечатали неправду, но нельзя переспорить таблоиды. Если ты не остановишься, то превратишь жизнь моих детей в ад. Давай я пойду на BBC на этой неделе и все проясню, тогда мы все уладим, хорошо?» Мама согласилась, а я пошел на передачу Томми Вэнса на радио 1 и все рассказал, что у меня замечательные родители, что пресса врет и все такое. Все, конец, закрыли тему, никаких вопросов. А потом я узнаю, что мама потребовала опровержения от одной из газет, и скандал раздулся снова. И продолжался еще 3 месяца, из-за чего дети все это время снова не могли ходить в школу. Наконец мама звонит мне и говорит: «Ты будешь рад узнать, что я добилась опровержения». «Теперь ты довольна?» — спросил я, по-прежнему злясь на нее. «Да, очень довольна. Они как раз работают над возмещением». «Возмещением?» «Я потребовала 50 000, но они выплатили мне только 45». «Так все дело в деньгах?» «Я бы сам дал тебе эти гребаные деньги, мама. Я пытался защитить своих детей». Сейчас я понимаю, что не могу осуждать маму за то, что она сделала. Она выросла в такой бедности, что 50 000 казались ей огромными деньгами. Но это было ужасно противно. Правда ли, что все дело в деньгах? В этом ли смысл жизни? Друзья говорили мне: «Тебе это нипочем, потому что у тебя есть деньги». И в этом есть доля правды. Но меня убивал факт, что мама проигнорировала мою просьбу. Ведь если бы кто-то из моих детей когда-нибудь сказал: «Слушай, пап, прекрати это делать, потому что от этого страдает моя семья», я бы немедленно так и поступил. И дело не в том, что мама сидела без гроша, я каждую неделю присылал ей деньги. Но она не могла понять, что чем больше она цепляется к прессе и жалуется, тем уютнее пресса усаживается на моей шее. В конце концов, наши с ней отношения от этого сильно пострадали. Мы и так ссорились то из-за одного, то из-за другого, но после того, как она получила свое опровержение, я почти перестал ее навещать. Казалось, мы постоянно только и говорим о деньгах, а я никогда не любил эту тему. После реабилитации я твердо вознамерился вести трезвый образ жизни. Я сильно похудел и обратился к пластическому хирургу, чтобы он удалил 44 из моих 45 подбородков. Хирург просто прорезал отверстие, засунул туда пылесос и высосал весь жир. Это было волшебно. Кстати, отчасти я пошел на эту операцию потому, что мне сделали укол демирола, который я считал лучшим в мире наркотиком. Заодно мне удалили немного жира из бедер. Я совершенно спокойно отношусь к пластической хирургии. Если вас что-то беспокоит и это можно поправить, так поправьте. Шерон сделала кучу операций. Если ее попросить, она может нарисовать целую карту. И выглядит она великолепно. Все как в жизни, получаешь то, за что платишь. Я стал чувствовать себя намного лучше, когда сбросил пару десятков кило, и мне довольно долго удавалось удерживаться от выпивки, несмотря на то, что я редко ходил на встречи анонимных алкоголиков. Мне всегда там было очень некомфортно. То еще местечко. Лучше уж я обнажу душу перед 200 000 зрителей на рок-фестивале, чем буду делиться чувствами с людьми, которых я раньше никогда не видел. Здесь нечего скрывать. Кстати, в Лос-Анджелесе такие встречи больше напоминают съезды рок-звезд. Однажды, сидя в зале с горсткой таких же жалких алкоголиков, я осмотрелся и увидел Эрика Клэптона. На самом деле это был ужасный момент, потому что я был уверен, что Эрик Клэптон меня ненавидит. Мы как-то встречались на церемонии награждения около 10 лет назад, и кто-то захотел сфотографировать меня с ним и Грейс Джонс. Мы позировали для фото, но я был настолько пьян и задвинут коксом, что только корчил глумливые рожи. После этого у меня сложилось впечатление, что Клэптон меня либо боится, либо просто недолюбливает. И я решил, что он лично позвонил фотографу и заставил уничтожить фотографию. Так что, когда я увидел Эрика на этом собрании, то в торопях свалил через заднюю дверь. Потом снова увидел его через несколько дней и снова постарался избежать. Но на этот раз Клэптон пошел за мной. «Оззи!» — крикнул он, когда я как раз собирался перейти дорогу к своей машине. «О, привет, Эрик!» — начал я. «Ты сейчас здесь живешь?» — спросил он. «Ага. И как тебе?» Ну и пошло-поехало, и мы здорово поболтали. А потом через 2 недели я листал журнал и увидел фотографию, где мы стоим с Эриком Клэптоном и Грейс Джонс. Я корчу глупую рожу, а Эрик улыбается. Я сам себе все напридумывал. Но я по-прежнему ненавидел эти собрания. И в конце концов совсем перестал на них ходить. Всякий раз, когда я срывался, то звал кого-нибудь и просил провести мне домашний курс лечения, чтобы вернуться в строй. В какой-то момент я всерьез всем этим увлекся. Зелья, массажи, органические, травяные, фруктовые ванны. Я попробовал любую чушь, которую только можно себе представить. Потом как-то раз пришел парень, который дал мне бутылочку средства для прочищения кишечника. «Промывай себя этой жидкостью каждое утро», — сказал он, — «и будешь чувствовать себя прекрасно, обещаю». Я долго не хотел его применять, честно говоря. Мне даже мысль об этом была неприятна. Но потом однажды сказал себе: «Черт побери, я купил эту дрянь, значит, надо дать ей шанс». Средство было изготовлено из шелухи семян, а в инструкции было сказано, что нужно налить себе стакан и выпить залпом, пока жидкость не начала расширяться в горле. Так я и сделал. На вкус оно было чертовски ужасно, как мокрые опилки, только хуже. Потом мы с Шерон поехали смотреть дома, что для меня было нетипично, потому что с моей точки зрения нет ничего хуже поиска дома, черт побери. Но в этот раз Шерон настояла, чтобы я посмотрел дом, принадлежавший Роджеру Уиттакеру, поэтому в подвале у него была студия звукозаписи. У меня не было никаких дел, и отказываться было незачем. Подъехав к дому, мы увидели, что агент по недвижимости уже ждет нас на улице. Этакая гламурная барышня далеко за 30, в зеленой куртке барбур, в жемчугах и все такое. Она достает большую связку ключей и открывает входную дверь. Но как только я делаю шаг в прихожую, то чувствую это апокалиптическое урчание в заднице и думаю: «Ай-яй-яй, вот и оно, средство для прочищения рвется наружу». Я спрашиваю барышню, где ближайший сортир. Шаркаю туда с максимальной скоростью, которая не вызовет подозрений, хлопаю дверью, сажусь и выпускаю из себя массивный поток жидкого дерьма. Он выходит так долго, словно я превратился в верхний исток реки Миссисипи. Наконец поток иссяк, и я принимаюсь искать туалетную бумагу. Но ее нет. Встаю и думаю: твою мать, придется, видимо, до дома ходить не подтертым. Потом понимаю, что говно потекло у меня по ногам, так что у меня нет выбора, я должен чем-то подтереться. Но рядом нет даже ни одной тряпочки. В общем, я просто стою в сортире в спущенных штанах, парализованный раздумьями, что же мне делать. И тут Шерн стучит в дверь. Бам-бам-бам! «Ози, ты в порядке?» «Хорошо, спасибо, дорогая. Ты ужасно долго. Я скоро, дорогая. Давай быстрее!» Наконец до меня доходит. Шторы. Я вытру задницу шторами. В общем, я их срываю и делаю свои дела, но потом сталкиваюсь с еще одной проблемой. Какого хрена мне делать с парой измазанных дерьмом штор Роджера Уиттакера? Вряд ли я могу вынести их с собой из сортира и спросить у агента по недвижимости, где ближайшая свалка токсичных отходов. Тогда я думаю, может, просто оставить записку? Ну что написать? «Дорогой Роджер, простите, что насрал вам на шторы. Классный у вас свист. С любовью, Ози». В конце концов, я их просто скатал и спрятал в ванне за занавеской. Если вы читаете это, Роджер, то мне очень, очень жаль. Но, может, вы впредь будете покупать туалетную бумагу. Многие думают, что для того, чтобы написать хороший материал, нужно быть угашенным. Но я считаю, что альбом, который я написал после лечения в усадьбе Хантеркомб «No More Tears», моя лучшая работа за многие годы. Возможно, отчасти потому, что еще до начала работы я сказал музыкантам: «Слушайте, нам не обязательно воспринимать каждую песню так, как будто она должна стать хитом. Песни не должны получаться слишком наигранными. Действуем спокойно». И в значительной степени это сработало. При работе над этим альбомом все пошло верно. Мой новый гитарист Зак Уайлд оказался просто гением. Продюсеры были замечательны. Обложку сделала Шерон. Моя жена очень талантлива, но многие этого не понимают. На обложке мой портрет цвета сепии с ангельским крылом на плече. Идея заключалась в том, чтобы придать альбому более зрелый характер. Не мог же я бесконечно разверзать окровавленную пасть, Это становилось уже неестественно. Кстати, я очень хорошо помню фотосъемку для обложки в Нью-Йорке. Обычно нужно 500 катушек пленки, чтобы получить готовую фотографию, но в этот раз щелк-щелк и окей, снято. Единственное, что мне не понравилось в альбоме «No More Tears», это клип на песню «Mama, I'm Coming Home». Мы сняли высокотехнологичный фильм за $1 миллион, но все, чего я хотел, это простое видео в манере «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana. В конце концов, я снял второй клип за $50 000 с режиссером клипа «Smells Like Teen Spirit», и он получился идеально. Эта песня оказала на меня огромное влияние, и я был очень горд узнать, что Курт Кобейн мой поклонник. Я считал его очень крутым. Я считал крутым весь альбом «Nevermind». Но как трагично все закончилось. Кстати, удивительно, что я сам не кончил так же, как Курт Кобейн. После записи «No More Tears» я, может, и был трезв, по крайней мере, большую часть времени, но то, что я не получал от алкоголя, догонял таблетками. Я стал настоящим экспертом в обмане докторов. Каждый день ходил к новому специалисту, и каждый из них выписывал мне новый рецепт. Какое-то время мне было достаточно просто имитировать симптомы, но когда Шэрон догадалась и стала звонить врачам заранее и предупреждать обо мне, мне пришлось готовиться тщательнее. Например, я бил себя доской по голове и говорил: «Я упал с квадроцикла, можно мне, пожалуйста, Викодина?» А врач спрашивал: «Вы уверены, что упали с квадроцикла, мистер Осборн?» «Да, просто у вас из головы торчит гвоздь с большой щепкой, мистер Осборн». «О, значит, я, наверное, упал на деревяшку». «Хорошо, ясно, примите вот эти 5 таблеток». «Вот, спасибо, пока». Но я не только ходил к врачам. Еще у меня были дилеры. Помню, как-то раз, кажется, в Германии я пришел к одному парню купить снотворного. От этого у меня была зависимость сильнее, чем от чего бы то ни было. У парня кончился препарат, и он спросил, не хочу ли я попробовать рогипнол. Но я уже знал все о нем. Пресса тогда с ума сходила на эту тему, называя его главным наркотиком насильников. Но, честно говоря, я считал, что все это бредни. Наркотик, который полностью парализует тебя, причем ты даже не отключаешься. Это, конечно, слишком здорово, чтобы быть правдой. Но я купил пару доз и решил его попробовать ради научного эксперимента. Я запил таблетки небольшим количеством коньяка, как только вернулся в свой номер в отеле, и принялся ждать. «Какой только херни люди не придумают», — сказал я себе. Через 2 минуты, когда я лежал на краю кровати и пытался заказать фильм по телевизору, щелкая пультом, таблетки вдруг подействовали. Черт меня побери, это правда. Я не мог пошевелиться. Меня полностью парализовало, но при этом я был не в одном глазу. Это было очень странное ощущение. Единственная проблема была в том, что когда я болтался на краю кровати, у меня отказали мышцы, так что в итоге я соскользнул на пол и попутно ударился головой о кофейный столик. Больно, зараза. Фух, я оказался зажат между стеной и кроватью примерно на 5 часов и не мог ни шевелиться, ни говорить. Не могу сказать, что порекомендовал бы кому-то этот препарат. Как раз в то время мое здоровье начало серьезно сдавать. Я был постоянно истощен, стал замечать дрожь в руке, речь была невнятной. Я пытался убежать от всего этого, принимая наркотики, но у меня уже развился такой иммунитет, что приходилось серьезно увеличивать дозу, чтобы хоть что-то почувствовать. Дошло до того, что мне промывали желудок каждые 2 недели. Несколько раз я висел на волоске. Как-то раз я обманом выманил у врача в Нью-Йорке бутылочку кодеина и влил ее в себя целиком. У меня чуть не произошла остановка дыхания. Помню только, как лежал на кровати в отеле, потел и задыхался, а врач говорил мне по телефону, что если принять слишком много кодеина, то мозг перестает подавать сигнал в легкие, и они отказывают. Мне очень повезло, что я выжил, хотя если учесть, как себя чувствовал, лучше бы мне было не просыпаться. Чем хуже мне было, тем больше я переживал, что Шэрон уйдет от меня, а чем больше я переживал, тем хуже мне было. На самом деле я не мог понять, почему она до сих пор не ушла. Я слышал, как люди говорят: «О, твоя жена просто любит деньги». Но дело в том, что только благодаря ей я жив и могу вообще их зарабатывать. А еще люди забывают, что когда мы познакомились, деньги были как раз у нее, а не у меня. а я был без пяти минут банкротом. Итог. Шерон спасла мне жизнь, Шерон и есть моя жизнь, и я ее люблю, и я страшно боялся ее потерять. Но как бы я ни хотел, чтобы все было нормально и правильно, я был ужасно болен и физически, и психически. Я даже больше не мог выходить на сцену. Поэтому я несколько раз пытался покончить с собой, лишь бы не идти на концерт. Точнее говоря, я не пытался по-настоящему покончить с собой. Если человек решил сделать это на самом деле, то он вышибает себе мозги или прыгает с высокого здания. Словом, совершает что-то непоправимое. А когда человек только пытается и, например, принимает кучу таблеток, как я, то, как правило, рассчитывает, что его кто-то вовремя обнаружит. Он не хочет себя убивать, а просто пытается подать знак. Но это чертовски опасная игра. Посмотрите, что случилось с моим старым приятелем Стивом Кларком из Def Leppard. Он всего лишь выпил коньяка, водки, обезболивающих и антидепрессантов. И свет погас. Навсегда. В один прекрасный день Шерон сказала мне: «Ладно, Ози, мы едем в Бостон, там есть врач, и я хочу, чтобы ты к нему сходил». «Почему нельзя сходить к врачу в Англии? Тот врач-специалист». «Специалист в чем?» «В том, что с тобой не так, мы уезжаем завтра». Я решил, что она имеет в виду доктора-специалиста по наркозависимости, поэтому сказал «Окей». И мы полетели в Бостон. Но этот врач был хардкорным парнем, лучшим из лучших. Он работал в клинике медицинском центре Святой Елизаветы, и у него в кабинете на стене висело больше дипломов, чем у меня было золотых пластинок. «Так, мистер Осборн, — сказал он, — встаньте в середину кабинета, а потом медленно подойдите ко мне». «Зачем?» «Просто делай», — шикнула Шерон. «Ладно». Я пошел и, должно быть, в тот день не пил, потому что мне удалось пройти по прямой, более-менее. Потом врач двигал пальцем вверх-вниз, из стороны в сторону, а я должен был за ним следить. «С какого же хрена это относится к наркотической зависимости?» — думал я про себя. Но это еще не все. Потом я прыгал по кабинету на одной ноге, поднимал гантели и бегал кругами с закрытыми глазами. Как будто оказался на гребаном уроке физкультуры. «Хм. Хорошо», — сказал он. «Могу вам сказать точно, мистер Осборн, что у вас нет рассеянного склероза». «Что за...» «Но я и не думал, что у меня рассеянный склероз», — пролепетал я. «И у вас нет болезни Паркинсона». «Но я и не думал, что у меня болезнь Паркинсона». «Тем не менее», — продолжал он, — «у вас есть явные симптомы, которые могли бы говорить об этих двух заболеваниях, а диагностика бывает сложной. Но я могу сказать, что у вас их нет на 100%. «Что?» Я посмотрел на Шерон, она смотрела в пол. «Ози, я не хотела тебе говорить», — произнесла она, как будто силясь не заплакать. «Но после последних осмотров врачи сообщили мне, что беспокоятся. Вот почему мы здесь». Очевидно, все это происходило последние полгода. Мои врачи в Лос-Анджелесе были почти убеждены, что у меня либо рассеянный склероз, либо Паркинсон, и поэтому мы проделали такой путь, чтобы посетить специалиста в Бостоне. Но, несмотря на то, что врач доказал обратное, одни только названия этих болезней заставили меня запаниковать. Хуже всего то, что если бы у меня было какое-то из этих заболеваний, то оно бы многое объяснило. Гребаная дрожь в руках уже выходила из-под контроля. Вот почему мы с Шерон хотели услышать еще одно мнение. Врач посоветовал обратиться к его коллеге, который руководил исследовательским центром в университете Оксфорда, и мы отправились туда. Коллега заставил меня пройти все те же самые тесты и сказал нам ровно то же самое. «Этих заболеваний у меня нет. Если не считать алкоголизма и наркозависимости, то вы очень здоровый человек, мистер Осборн», — сказал он. «Мое мнение как специалиста. Когда вы выйдете из этого кабинета, идите и просто начните жить нормальной жизнью». И я решил закончить карьеру. В 92-м году я отправился на гастроли в поддержку альбома «No More Tears». Мы назвали это турне «No More Tours», больше никаких туров. Вот и все. И я закончил карьеру. Конец. Был Оззи и весь вышел. Я колесил по миру почти 25 лет. Крутился, как белка в колесе. Альбом, турне, альбом, турне, альбом, турне, альбом, турне. Я покупал все эти дома и никогда, черт побери, в них не жил. Вот в чем суть рабочего класса. Ты никак не можешь бросить работу. Но после визита к врачу в Бостоне я задумался. Зачем я это делаю? Ведь я уже могу всего этого не делать. Денег завались. Когда мы вернулись в Англию, Шерон сказала: «Только не бесись, но я купила нам новый дом». «Где?» «Он называется Уэлдерс Хаус в деревне Джорданс в Бакингемшире». «Там есть паб?» «Это квакерская деревня Ози». И она, черт побери, не шутила. Уэлдерс Хаус расположен дальше от пабов, чем любой другой дом в Англии. Я сильно злился на Шерон за это и полгода с ней не разговаривал, потому что дом был в ужасном состоянии. Слово «ветхий» слишком мягкое для его описания. И нам пришлось целый год снимать дом в Джерардс-Кросс, пока новый не отремонтируют. Даже сейчас он не кажется мне и в половину таким красивым, каким был Биллхаус. Но внутри дом великолепен. Оказывается, его построил викторианский премьер-министр Бенджамин Дизраэли в качестве свадебного подарка для своей дочери. Во время Второй мировой войны дом служил реабилитационным пунктом для армейских офицеров, а когда его отыскала Шерон, он принадлежал одному из парней, что работали над спецэффектами фильма «Звездные войны». В конце концов, я простил Шерон, потому что, когда мы объехали, дом оказался просто волшебным. В то лето выдалась идеальная погода, и вдруг у меня появилось столько земли, 100 гектаров, где я мог целыми днями гонять на квадроциклах и ни о чем не беспокоиться. Мое здоровье резко улучшилось, я даже перестал волноваться о рассеянном склерозе и болезни Паркинсона. Я решил, ну, заболею, значит, заболею. Но как только я почувствовал себя лучше, мне стало скучно. Безумно скучно. Я начал думать о своем отце, о том, как он досрочно вышел на пенсию и оказался в больнице, как только закончил возделывать сад. Стал думать о счетах за ремонт, о зарплатах сотрудников управляющей компании и о том, что деньги на работу всей компании поступают из моих сбережений. И тогда я задумался, как я могу выйти на пенсию в 46 лет. Я же не работал ни на кого, кроме себя. И моя работа на самом деле не работа. А если и так, то это самая лучшая гребаная работа в мире, вот и все. Однажды утром я встал, заварил себе чашку чая и непринужденно сказал Шерон: «Можешь устроить мне выступление на одном из американских фестивалей в этом году?» «Что ты имеешь в виду, Ози?» «Я бы хотел выступить, вернуться в игру». «Ты уверен?» «Мне скучно до безумия, Шерон». «Хорошо, если ты говоришь серьезно, то я сделаю несколько звонков». И она позвонила организаторам Лаллапалузы. И они ее послали. «Ози Осборн? Да он же гребаный динозавр», — сказали они коротко. Шерон это просто взбесило. Поэтому через несколько дней она сказала: «К черту все, мы сделаем свой собственный гребаный фестиваль». «Погоди минутку, Шерон», — сказал я. «Что значит «мы сделаем свой собственный фестиваль»?» «Мы забронируем несколько мест и проведем его сами, к черту гребаную Лаллапалузу!» «Разве это недорого?» «Не буду врать тебе, Оззи, это может стоить очень дорого, но жизнь и есть риск, правда?» «Хорошо, но прежде чем мы начнем бронировать стадионы направо и налево, может сначала прощупать почву, может начать с малого, как Blizzard of Oz, а потом, если выстрелит, уже расти?» «Вы только послушайте нашего нового мистера-бизнесмена, умник!» «Как ты думаешь назвать этот фестиваль?» «Озфест». Как только она произнесла это слово, я мог думать только об одном — «Бирфест», пивной фестиваль. «Мать его, да это же идеально!» Так все и началось. Наша стратегия заключалась в том, чтобы собрать всех неформатных артистов, которые не могли найти себе другую концертную площадку, и дать им возможность показать себя народу. Получилось даже лучше, чем мы ожидали, потому что до них, до этого никому, в общем-то, и дела не было. В музыкальном бизнесе все работало так. Если хочешь дать концерт, то площадки заставляют тебя сначала выкупить все билеты, а потом, хочешь, раздавай их бесплатно, хочешь, продавай. Вот такое творилось дерьмо. Блэк Сэббат никогда не сталкивались с такой ерундой в начале своего пути. Если бы было так, то мы бы никогда так и не выбрались из Астона. Откуда бы мы взяли денег на это? Через год, в 96-м году, у нас все было готово. И мы сделали все именно так, как хотели. Начали с небольших мероприятий в двух городах, Фениксе и Лос-Анджелесе, частично захватив и мое турне в поддержку альбома «Осмозис». Так называемое турне «Пенсия отстой». Лучше и быть не могло. Фестиваль с самого начала получился чумовым. Когда он закончился, Шерон сказала мне: «Знаешь, кто станет идеальным хедлайнером фестиваля «Озфест» в 97-м году?» «Кто?» «Блэк Сэббат». «Что, шутишь?» «Вроде от них остался только Тони, а последний альбом даже не попал в чарты, да?» «Нет, настоящий Блэк Сэббат. Ты, Тони, Гизер и Билл снова вместе 18 лет спустя». «Хм, ну, можно. Пора, Ози, топор войны зарыт, раз и навсегда». После концерта Live Aid я общался с Тони всего пару раз, хотя мы давали что-то вроде совместного концерта в Orange County в конце турне No More Tours в 92-м году. Не помню, кто кому первым позвонил, но когда зашла речь о воссоединении, разговоров было несколько. Во время одного из них я наконец спросил Томми, почему меня уволили из Black Sabbath. Он рассказал мне то, что я уже и так знал, что я поливал группу в прессе и что мое пьянство перевалило за все границы. Но только теперь я по-настоящему понял, о чем речь. Не скажу, что это было приятно, но я его понял, понимаете? И едва ли мог жаловаться, потому что если бы Тони меня тогда не выгнал, где бы я был сейчас? Тем летом мы отправились на гастроли. Оригинальный состав собрался не сразу, были только я, Тони и Гизер, и Майк Бордин из Faith No More на ударных вместо Билла. Честно говоря, не помню, почему нам не удалось убедить Билла выступить на нескольких первых концертах, но мне сказали, что у него серьезные проблемы со здоровьем, в том числе тяжелая форма агорафобии, так что, возможно, мы не захотели подвергать его излишнему стрессу. Зато к концу года он все-таки присоединился к нам, и мы вместе сыграли два концерта в Национальном выставочном центре Бирмингема, прошедшие просто феноменально, хотя песни «Сэббат» я исполнял и сольно. Никогда они не выходили так же хорошо, как когда мы собирались все вчетвером. Даже сегодня, когда я слушаю записи тех концертов, в следующем году мы выпустили их на альбоме под названием «Реюнион», у меня бегут мурашки. Мы даже не вносили никаких корректировок. Когда ставишь этот альбом, все звучит точно так же, как и в те два вечера. Все прошло так хорошо, что мы решили попытаться записать вместе новый альбом, первый после Never Say Die 78-го года, и отправились в студию Rockfield в Южном Уэльсе, туда, откуда я ушел из группы 20 лет назад. Сначала все шло довольно гладко. Мы записали пару бонусных песен для альбома Reunion, Psycho Man и Selling My Soul, а потом снова начались непонятки. Точнее, я так подумал. «Ози», — сказал Билл после первой репетиции, «можешь сделать мне массаж, у меня рука болит». «Ну, начинается», — подумал я. «Серьезно, Ози, ай, моя рука». Я закатил глаза и вышел из комнаты. Следующее, что я вижу, как подъезжает скорая с мигалками. Она резко останавливается перед студией, оттуда выбегают четверо медиков и несутся внутрь. Примерно через минуту Билла выносят на носилках. Я все еще был уверен, что это шутка. Мы постоянно шутили над здоровьем Билла, и на этот раз решили, что он опять притворяется. Я даже был впечатлен, как хорошо получилось нас развести. Тони тоже решил, что Билл просто шутит. Он как раз вышел прогуляться, когда приехала скорая, посмотрел на нее и сказал: «Это за Биллом?» Билл всегда был тем пастушком, который кричит про волка, понимаете? Помню, как-то раз еще давно я пришел к нему домой, и Билл сказал: «О, привет, Ози. Ни за что не угадаешь, я только что вышел из комы». «В смысле из комы?» «Это последняя стадия перед смертью, ты же знаешь это, Билл». «Я знаю только, что лег спать в пятницу, а сейчас вторник, и я только что проснулся. Это же и есть кома, так?» «Нет. Это потому, что ты махнул таблеток, выпил слишком много сидра и проспал 3 дня, придурок». Но в этот раз оказалось, что Билл не придуривался. То, что у него заболела рука, было первым признаком серьезного сердечного приступа. Его родители оба умерли от сердечных заболеваний, так что это у него было наследственное. Билла целую вечность продержали в больнице, а потом он еще год не мог работать. Так что нам опять пришлось гастролировать без него, и было ужасно жаль. Когда же Билл наконец немного поправился, мы снова попытались поработать в студии, но на этот раз что-то не сложилось. Пресса видела в этом проявление моего эгоизма, но, честно говоря, не думаю, что проблема была в нем. Просто я изменился. Мы все изменились. Я уже не был тем сумасшедшим вокалистом, который постоянно дубасит в пабе, но при этом сразу выдает вокальную партию, как только Тони придумывает риф. Больше у меня так не получалось. И к тому времени сольно я работал гораздо дольше, чем за все время с Black Sabbath. Честно говоря, трезвость тоже не сильно способствовала творчеству, хотя я по-прежнему серьезно сидел на наркоте. Я прицепился к врачу в Монмуте и заставил его выписать мне валиум. Благодаря своим запасам, сделанным в Америке, я принимал около 25 таблеток Викодина в день. Мне постоянно нужно было себя чем-то успокаивать. Да и люди ожидали от этого альбома слишком много. А если бы он не получился лучше прежних, то в чем смысл вообще его записывать? Никакого. Так что мы так его и не записали. Я вернулся в Лос-Анджелес и жил в съемном доме в Малибу, когда вдруг зазвонил телефон. Это был Норман, мой зять. «О, черт», — подумал я, — «хороших новостей не жди». И их не было. «Джон», — сказал Норман, — «твоя мать, она совсем плоха, ты должен ее навестить». «Сейчас?» «Да, прости, Джон, но врачи говорят, что все плохо». Прошло 11 лет после ссоры из-за той истории с прессой, и с тех пор я не часто видел маму, хотя по телефону мы помирились. Конечно, теперь я жалею, что не проводил с ней больше времени. Но мама точно не способствовала этому, потому что постоянно говорила о деньгах. Думаю, нужно было просто давать ей больше. Но я всегда считал, что все, что у меня есть, однажды закончится. После звонка Нормана я полетел в Англию со своим помощником Тони. И мы сразу поехали в больницу Мэнор в Уолсале, где она лежала. Маме было 87, и она уже давно болела. У нее был диабет, проблемы с почками, и сердце износилось. Она знала, что ее время пришло. До этого я никогда не видел, чтобы мама ходила в церковь, но вдруг она стала очень религиозна. Половину времени, пока я был с ней, она читала молитвы. Мама воспитывалась в католической вере, так что, думаю, решила доделать всю несделанную домашнюю работу, пока совсем не сдала. Казалось, что ей не страшно, и она совсем не страдает, или, по крайней мере, она не хотела мне этого показывать. Первым делом я спросил: «Мама, тебе больно? Ты ведь не просто храбришься, да?» «Нет, дорогой, все в порядке», — ответила она. «Ты все время так волнуешься с самого детства». Я остался с ней на несколько дней. Мама часами сидела в постели и разговаривала со мной, а ее рука была подключена к такому жужжащему и пищащему аппарату для диализа. Она хорошо выглядела, и мне стало интересно, из-за чего весь сыр-бор. За день до моего отъезда она попросила меня придвинуть стул поближе к кровати, потому что хотела спросить у меня кое-что важное. Я наклонился очень близко и не знал, чего ждать. «Джон», — сказала она, — «это правда?» «Что правда, мама?» «Ты правда миллионер?» «О, черт побери!» Мне пришлось замолчать. В конце концов, мама умирала, так что я сказал только: «Я правда не хочу об этом говорить. Ну же, Джон, скажи мне, пожалуйста». «Ну хорошо, да». Мама улыбнулась, и глаза у нее заблестели, как у школьницы. Я подумал, по крайней мере, я наконец-то ее осчастливил. Потом мать спросила: «Но скажи, Джон, ты мультимиллионер?» «Брось, мама», — ответил я, — «давай не будем об этом говорить». «Но я хочу». Я вздохнул и сказал: «Ну хорошо, да». У нее на лице снова загорелась широкая улыбка. Я подумал, неужели это и правда для нее так важно? Но в то же время я понимал, что в этот момент мы с ней более близки, чем за многие предыдущие годы. Поэтому я просто рассмеялся. Мама тоже засмеялась. «На что это похоже?» — спросила она с усмешкой. «Могло быть и хуже, мам», — сказал я. «Могло быть гораздо хуже». После этого попрощались и мы с Тони полетели обратно в Калифорнию. Сразу после приземления нужно было ехать выступать на концерте с Black Sabbath в Universal Amphitheater. Я не очень хорошо помню тот концерт, потому что не мог сосредоточиться. Я все думал о маме, которая спрашивает меня, миллионер ли я. После концерта я вернулся домой в Малибу, но как только открыл дверь, зазвонил телефон. Это был Норман. «Джон», — сказал он, — «она умерла». Я заплакал. Как же я плакал, дружище. Плакал и плакал, и плакал, и никак не мог остановиться. Это было 8 апреля 2001 года, всего через 2 суток после нашего разговора в больнице. Сам не знаю, почему я это так тяжело пережил. Единственное, что я узнал о себе за многие годы, это то, что я не умею справляться со смертью людей. Дело не в том, что я этого боюсь. Я знаю, что все в конечном итоге уходят, но я не могу не думать о том, что входов в этот мир 1 или 2, а выходов — гребанное бесконечное количество. Не то чтобы мама ушла плохо. Норман сказал мне, что она просто заснула той ночью и больше не проснулась. Я не мог пойти на похороны после того, что пережил на похоронах отца. Кроме того, я не хотел, чтобы это стало событием для прессы. А это было бы именно так, если бы я там появился. Люди просили бы у меня автографы на выходе из церкви. Я только хотел, чтобы мама ушла с миром и без суеты. Я и так принес ей много горя за все эти долгие годы и не хотел принести еще. Так что на похороны не пошел. Я до сих пор считаю, что поступил правильно. Хотя бы потому, что мое последнее воспоминание о маме, в отличие от отца, такое теплое. Я ясно вижу, как она лежит в постели в больнице, улыбается мне и спрашивает, каково это быть мультимиллионером. Я отвечаю. Могло быть и хуже, мама. Могло быть и хуже.